И вот уже его притиснули к двери, стали судорожно поглаживать, ощупывать. «Ренцо, действуй!» Этот здоровяк Ренцо не рисковал, раздавая налево и направо тычки и пинки своей популярностью. Он ринулся на штурм, с силой размахивая руками, отталкивая спины, плечи. Шпага держался как можно ближе к нему. Так они пробились, наконец, к Феррари, поджидавшей его у самого тротуара с уже распахнутой дверцей. Шпага понимал, что поклонники будут разочарованы. Ведь не он водит эту сверкающую четырехколесную ракету. Но он понимал также, что непременно подвергнется осаде фанатиков, и предпочитал, чтобы кто-то другой рванулся вперед, даже с риском сбить этих ненормальных. Не мог же он, великий Шпага, сбить тех, кто совал ноги под колеса, лишь бы еще на минуту задержать своего кумира. Да и отдавить им дверцей пальцы тоже, увы, не мог. Только когда Феррари вырвалась из окружения и пристроилась в ряд машин, мирно кативших по проспекту Семпионы, он мысленно представил себе, как давит, разламывает в порошок эти черные жирные пальцы. Он, не глядя, бросил папку на заднее сиденье и облегченно откинулся на кожаную спинку кресла рядом с шофером. Вдруг у первого же светофора шофер резко затормозил и начал отчаянно сигналить. Проклятая дура! Нашла время и место размахивать платком и, прильнув к стеклу «Пежо», таращить свои глазищи. Потом, задыхаясь от волнения, она всю неделю будет рассказывать приятельницам об этой изумительной встрече. А ведь так недолго и в аварию угодить. «Да я ж тебе, кретинка, уже помахал на прощание рукой и даже ласково улыбнулся. Уймись же, наконец! Не то прямо в мою Феррари врежешься!» Он повернулся к шоферу. «Едем на проспект Маттиотти, к доктору Казадеи». Шпага снова откинулся на спинку сиденья и языком нащупал правый нижний резец. Вспухла десна. Уж точно вспухла. Он платит этому Казадеи бешеные деньги, а тот так коронку сделал, что десна воспалилась. Уж лучше было бы, как и прежде, поставить коронку у протезиста на улице Кардуччи. Все мода, престижность. У этого Казадеи кабинет в самом центре города и две медицинские сестры-красотки. Обе с одинаковым успехом могут претендовать на титул «Мисс Года». Стерео последней модели... Ну, естественно, чаевые платишь невероятные. Собственно, Шпага был человеком консервативным. С тех пор, как фортуна в лице множества женщин, чаще всего давно увядших и полных всяческих комплексов, влюбились в него без памяти, он поменял только две вещи — имя и дом. Да и то лишь раз. В метрике он был записан как Джан Луиджи Шпагаролло. Звучало бы совсем неплохо, будь он могучим мужчиной и имей наглый, а еще лучше воинственный характер. А он ни решительностью, ни смелостью не отличался, и имя Шпагаролло шло ему как бродяги фраг. Пришлось изобрести французских предков, превратиться в обаятельного итальянца французского происхождения, в Жана Луи Шпагу. Ведь он ни от чего, в сущности, не отказался. Джан Луиджи по-французски и есть Жан Луи, а фамилия Шпагаролло даже приобрела от сокращения большую звучность, как у романтических героев Данунцо, снова вошедших в моду. Едва состоялся первый телеконкурс, заработала и машина по выколачиванию денег. Виллу в Сан-Сиро он купил на гонорары, полученные за бесконечные интервью телекарусели и рекламные выступления. Впрочем, чаще всего он просто осчастливливал своим присутствием шумное и многолюдное сборище, где доморощенным гением и домашним мисс вручались разного рода премии или же снисходил до рекламного крещения очередной торговой новинки. Жан-Луи Шпага продолжал рекламировать своих крестных детей И потом, когда они с годами становились бесполезными, а порой и вредными дедушками общества потребления.